Что за фотография? Но они же брали, там рисовали. А здесь у меня их нет. Видите, дети не обучены чему. Это характерно. Положить на место. Положить на место. Откуда взяла, туда закончила работу. Туда и положить нужно. А где Алина? Ангелина. Ну ладно, не надо ее брать. Мне достаточно, что Валерия здесь. И это сама. Нет. Ой, как я рад, что вы вернулись. Да. Я думал, что вы уже решили. Не могу успокоить. Ну, а пусть он где-нибудь, где хочет, пусть там и сядет. Где, пусть делает, что хочет. Не трогай его. Давай. А я так уже чуточку расстроился, думал, посмотрели, меня часто садистом объявляют. Вот, значит, ну, вот вам, пожалуйста, откуда это идет? Ангелина и Валерия, Ангелина попросила порисовать. Она взяла отсюда что? Карандаши. Значит, когда она закончила рисовать, что она должна была сделать? Стереть все там. И вот эти вот карандаши, что? Вернуть на место. Значит, чуть-чуть давайте сдвиньте, чтобы у нас круг был. Значит, но ставить все на место нет и привычки, и у взрослых. Кто помнит наши занятия в библиотеке? Вы помните, приходят, и часто что? У них нету стульев. Они идут в другие отделы, берут стулья, а потом что? Уходят, и в голову им не приходит, что надо эти стулья что? Вернуть назад. А потом, а вы знаете, одна из заповедей, значит, иди вперед, но помни о других. Не мешай другим жить. То есть в результате, значит, что получается? Тогда организаторам после этого приходится вот эти стулья относить, да еще же не знаешь куда, из какого отдела они там взяли. Это как рефлекс не выработан. Ну вот, пожалуйста, у нас сейчас Ангелина и Валерия. У них тоже. Взять они взяли, а назад не вернули. А потом они очень долго будут думать, почему, что. К ним плохо относятся. Ну, вы же понимаете, как мы обратную связь не даем. Правильно? Это вот здесь мы дали обратную связь. Может, им, конечно, очень обидно. Вот. Очень обидно, что я сейчас им говорил. Но если они поймут, что я их сейчас спасаю их жизни, может быть, они тогда приучатся в следующий раз что? Возвращать что? На место. Тогда их будут пускать. Людям не жалко поделиться чем-то, только чтобы не в ущерб себе, правильно? Ну, не жалко, возьмите стул, но потом что? Верните. А потом, если они не возвращают, через какое-то время что? Но ведь не они получат, получим мы организаторы. Придут и наплевать на наших, да? И значит, что, получается, они, не выполнив простое правило, взял, положил на место, они что, подводят и организатора, потом поднимется кипиш, а учитывая, что мы народ успешный, и там в библиотеке все время нас хотели закрыть за нарушение порядка. Вот таких мелочи жизни. Ага. Значит, сейчас мы с ним поговорим. Как тебя зовут, да? Как зовут? Меня Данил. Как? Данил. Как? Данил. Данил. Данил. Значит, Данил, а кем ты собираешься стать, а? Чем мне стать? Что? Кем? Мне нужно вот такие вот штуки. Да. Да, тебе нужно, да? Да. Для чего? Для того, чтобы буквы писать. Писать, да? Ну, понятно. Значит, Данил, а у нас есть такие правила. Ты можешь здесь рисовать, но только нельзя разговаривать. Понятно? Здесь тихо должно быть. Понимаешь, если ты хочешь что-то сказать своей маме, то возьми ее, выйди, и там скажи. А здесь говорить нельзя, а рисовать сколько угодно. Вот эти штучки... Лиза, ты поняла, какие штучки? Это рационал тоже не понял. Какие-то штучки. А штучки мы на перерыве выясним и постараемся тебе их найти. Хорошо? А сейчас будешь сидеть тихо. Да? Молчать. Рисовать, пожалуйста, рисуй. Хорошо нарисуешь, мы у тебя рисунок купим. Ну да, деньги он еще не понимает, конфетку дадим. Ну, поощрять любую идею, раз можно. Вот. Значит, сколько ему? Три. Ну, три это уже все. Японцы вообще говорят, после трех, может быть, они после трех уже поздно. Ну, может быть, они и правы. Постарайтесь, здесь у нас есть где-то места. Сейчас у нас дети появились, это хорошо. Ну, здесь где-то сесть, а? Вот здесь. Стульчик взять, чтобы где-то все в круге были. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим. Можно сюда, сюда можно было сходить. Все, вам место уже надо. Я что хочу сказать вам, почему в кругу мы занимаемся. Это соответствует нашей традиции. В центре костер, каждый хочет греться, все стараются протиснуться поближе к огню. В результате получается такая фигура. Это очень удобно, энергетически емко и удобно, видите, сразу. Обзор, не надо голову разворачивать, а будущие руководители, вы, наверное, замечаете, все чаще и чаще нам по телевидению показывают, что всякие совещания проводятся, что за круглым столом. Идея хорошо, откуда это идет? Круглый стол от короля Артура, 6 век. В общем, можно учить теорию, знать историю, и, значит, очень даже помогает. У нас Вероника читала лекции по чистке зубов. И она, знаете, как обосновывала, ну, уже знала немножко древнегреческую мифологию. Вы знаете, чистить зубы, жевать нужно как следует. Вот Крон, у него было 6 детей, один из них Зевс. Так он их всех проглатывал, 6, не разжевывая. А потом вместо этого дали ему камень, вместо Зевса. Зевс вырос, его сверг бы. Жевал бы как следует, то никто бы его не сверг бы. Вот, поэтому разжевываете пищу. Вот так вот помогают такие образы. Вот. И, значит, ну а теперь вот такое вот самое. Вот это мелочи жизни. Это мелочи не бывает. Значит, иди вперед, да помни о других. И, значит, после тебя не должно остаться никаких следов. И вы знаете, что в библиотеке лет 10 мы там проводили занятия, но так и я не приучил, людей не удалось приучить. Ну, когда человек не хочет себя. Ну, в библиотеку они приходят раз в неделю, так, лишь бы послушать что-то интересное. Вот. Назад место ставить, да? Значит, кто посещал мои занятия? Это был чужой кабинет Северского. Вы, наверное, видели? Я снимал, нам не нужны были. Я снимал, иногда мелом обводил, где стоят эти папки. И Северский потом приходил в кабинет и спрашивал, вы вчера что, не занимались? Или нет, занимались. Никаких следов не видим нашего пребывания. Причем это мой друг. Он бы, наверное, спокойно, ну как, внешне спокойно отнесся, если бы были какие-то изменения. Но потом бы, наверное, как-то сказал. Вот, и через какое-то время меня бы оттуда что? Нагнали из этого кабинета.